Глава 10. Под небом, серым как свинец и таким же тяжелым, послышался шум ветра, приближающегося по лесу. На далеком холме сквозь просвет в деревьях было видно, как хлещут туда-сюда ветви, и сотни алых листьев срываются в воздух. Потом все закрыло белой завесой дождя, и хотя до холма еще оставалось полмили, люди подобрались в ожидании удара бури. Мэтью отдал поводья Грейтхаузу примерно час назад, приняв на себя обязанность наблюдения за арестованным. И Мэтью, и Грейтхауз были уже в плащах, и когда стал приближаться шум ветра, Грейтхауз крикнул: «Пистолет не промочи!» Мэтью вложил оружие под плащ и держал за рукоять. Лошади ржали и задирали головы, протестуя против выбранного курса. Но Грейтхауз правил твердой рукой, не давая им свернуть с дороги в чащу. А заключенный смотрел почти без любопытства. Как может смотреть человек, что станет делать собака, облитая ведром воды? «Сейчас начнется!» Тут же, буквально через мгновение после этих слов Грейтхауза, налетел первый вихрь, относительно слабый. Тут же раздался вой, нарастающий все выше, почти до женского визга. И следующий порыв ветра едва не сдул Мэтью с сиденья. На миг ему показалось, что сейчас ветер подхватит хлопающий полы плаща и унесет его в полет. В лицо плеснул поток листьев всех оттенков желтого, алого и багряного, будто сам лес решил броситься в атаку. Треуголку сорвало с головы, и тут вступил в дело Слоттер. Сквозь смятение взвихренных листьев Мэтью увидел, как Слоттер метнулся из ленивой расслабленной позы, подобно бросающейся из-за камня змее. Шум ветра заглушил лязг цепей, и когда Мэтью открыл было рот, чтобы крикнуть, он уже знал, что голос его разорвет в клочья, прежде чем он долетит до Грейтхауза, который пытался не дать лошадям повернуть по ветру. А Слоттер тянул к Мэтью звериную лапу, целясь когтями в глаза. И пока Мэтью отчаянно пытался выхватить из-под плаща пистолет и не успевал, он взметнул другую руку, сжатую в кулак, чтобы отбить удар. И увидел, что Слоттер держит его шляпу, сдутую с головы. Арестант успел ее поймать, не дав вылететь из фургона. «К вашим услугам, Мэтью», — произнес Слоттер, сгибаясь под тяжестью оков и говоря ему почти прямо в ухо. «Жалко было бы потерять такую хорошую вещь». Он толкал шляпу Мэтью в руку, пока кулак не разжался, чтобы ее принять. «Что там?» Грейтхауз оглянулся через плечо, и глаза у него полезли на лоб при виде этой сцены. Лошади продолжали нервничать и мотать головами. «Слоттер, сесть! Сейчас же!» Не успел Слоттер подчиниться, как ударил ливень. Он прилетел по пятам за ветром, ударил холодной водой, заставляя задержать дыхание, и за считанные секунды промочил путешественников насквозь. Слоттер опустился на свое место, в листья, засыпавшие фургон, и свернулся в клубок, насколько позволяли цепи. Грейтхауз энергично выругался, отплевываясь от потоков дождя, хлеставших с шерстяной шляпы на лицо. Мэтью вылил воду из треуголки и снова ее надел. А когда сел, то не мог понять, от чего дрожит. От дождя или от осознания, что когти Слоттера могли выдрать ему глаза. Ветер стал тише, но дождь продолжал хлестать. С деревьев текли водопады. Сам воздух сделался серо-зеленым. Видимость снизилась до нескольких футов, ограниченных подобием морской пены. И казалось, будто фургон едет не через лес, а через подводное царство. Лошади, вернувшиеся к привычному флегматическому стоицизму, тащили фургон без новых попыток бунта. Очень скоро копыта начали увязать в грязи. Мокрый и жалкий, Мэтью думал, что вот теперь уж точно настало время признаться, что он нашел деньги, и закончить это испытание. Они уже проделали, если верить набитому копчику, не меньше 6 миль на запад от большой дороги. Еще предстоял поворот на юго-запад, как говорил Слоттер. Пока не разразилась буря, Мэтью ожидал, что Грейтхауз укажет арестанту на этот факт. Но, может быть, все же еще не 6 миль они проехали. Трудно сказать, когда вокруг такой сплошной лес. Несколько раз справа блеснула река, но никаких признаков обиталищ, построенных рукой человека, не было. Мэтью гадал, какова же будет его судьба после того, как он расскажет. «Уж просто выговором не обойдется, это точно. Если отделается ударом по голове, то это еще повезет. И не одним, в зависимости от настроения Грейтхауза. А в такой чертов дождь настроение у него точно хуже некуда». «А это еще что за чертовщина?» — вдруг спросил Грейтхауз, и Мэтью позволил себе оглянуться через плечо. Слева лес был сведен, из прочерченной дождем тьмы вставали простые деревянные кресты маленького кладбища. Мэтью насчитал 38 могил. Удивительным было то, что кладбище оказалось ухоженным, прополотым, без лианы кустов, которые обычно быстро покрывают все в лесу. «Впереди хижина», — сказал Грейтхаус, и через четверть липкого оборота колес Мэтью тоже ее увидел темным силуэтом справа.